Но прежде чем они встретились, в посольстве объявился Нерон и просил передать брату, что ждет его вечером. Бардин поехал, взял с собой Августу Николаевну, которая была немало заинтересована встречей с младшим Бардиным. «Он хотя бы похож на вас?» — спросила Августа Николаевна, когда машина въехала в улочку, затененную душной листвой акации, в конце которой обитал младший Бардин. «Почему хотя бы?» — улыбнулся Бардин. «Но это-то достоинство должно быть у него?» — возразила Кузнецова, не смущаясь. «Ну и ежели это достоинство, тогда похож». Бардин определенно поставил перед Нероном нелегкую задачу, приехав с Августой Николаевной. Чего ради он это сделал, и кто такая Августа? А пока суд да дело, Нерон помог снять Августе Николаевне ее шелковый плащик, помог еще и потому, что так удобнее было рассмотреть ее, но догадливая Августа лишила его этой возможности, отступив в тень. И все время, пока они шли по длинной галерее, вдыхая запах красного перца, крупные грозди которого были развешаны повсюду, Августа Николаевна чувствовала на себе этот взгляд, жестоко упрямый и чуть-чуть угрюмый. Что-то было в этом взгляде холостяцкое, бабылье. «Вот она, моя келья», — сказал Нерон, когда они поднялись на второй этаж и зажег свет. «Первый раз вижу, чтобы в келье была такая постель», — воскликнула Августа Николаевна, обратив взгляд на кровать Нерона, необычно высокую от перин, положенных одна на другую. «Одно утешение, что кровать!» — захохотал Нерон. Ему было приятно замечание Кузнецовой. «Одно ли?» — спросила Августа Николаевна, не без лукавства. Ей определенно хотелось продлить этот разговор. «Клянусь, Августа Николаевна!» — произнес Нерон и вновь взглянул на Кузнецову, теперь уже в открытую. В ней не было жеманства, и это ему нравилось. А Егор не сводил с брата глаз и пытался понять то неуловимое, что свершило с ним в этот год. Горячее здешнее солнце точно иссушило Нерона. Грудь заметно впала, плечи стали уже, лицо смугло серым, губы, как у тетки Суздальской. Губы жили сами себе, они были чуткими и уж как выразительны. В них были и гнев, и лукавство, и неприязнь, и сострадание, и вызов, и осуждение, и торжество откровенное. Ах, как были восприимчивы эти губы к тому, что в это время творилось в человеке! Чудо! Где среброглавый Суздаль? И где она, благочестивая Ефросинья? А взглянул Егор Иванович на брата, и будто единым духом преодолела Ефросинья 39 земель и встала рядом. Вот она, храбрая заступница русского бога. «Как ты, Мирон, воюешь?» Егор облюбовал кресло у дальнего окна. «Небось, каждый аэроплан, добытый для войска российского, обходится и нынче в пуд крови. Гляжу на тебя, отощал, братья, на американских харчах». «Отощаешь», — усмехнулся Мирон. «Есть у них в этой ленд-лизовой канцелярии Бобби Пайп. Зимой снега не выпросишь. Даже чудо, что есть такие американцы». «Погоди, погоди», — возразил Егор. «А разве в этой канцелярии не Бухман?» «Ты знаешь Бухмана?» Мирона даже подбросила на его плетеном стуле. «Знаю, конечно. Через Гопкинса. Если хочешь, через Гопкинса. Имей в виду, это не одно и то же». «В каком смысле, Мирон?» «Это тот же Пайп?» Нерон оглянулся на Августу Николаевну, точно спрашивая ее и себя, да интересно ли ей все это. «Понимаешь, я не могу поверить человеку, который изменил своему призванию. Рожден быть Эдисоном, а стал клерком в адвокатской конторе. Рожден быть авиаконструктором, а стал Эдди Бухманом. И при этом без угрызений совести, так?» — спросил Егор Иванович. «Нет, он угрызается. Но важно ли это? Важно другое. Он с Гопкинсом. В зависимости от того, с кем Гопкинс, Егор. А это не ясно. Меня еще надо убедить, и убеждать надо теперь. На мой взгляд, наступила пора решений». Нерон смотрел на Августу. Ее глаза, незамутненно чистые, внимательные, были тихими и полными мысли. «Как вы полагаете, Августа Николаевна?» Нерон увидел вдруг, как хороши ее руки. Глаза и вот эти руки, заметно удлиненными кистями, с длинными пальцами, не схваченные узлами в суставах. «Мы сильны людьми, умы и сердца которых сумели завоевать», — сказала она едва внятно. «Соблазнительно иметь больше, но и это немало».